на дыбошке как вскинется, да пусть трактор как взревет, холера, аж слина летит во все стороны и лес колется. Не захочешь убояться, да убоишься, струхнешь. Нет, лучше не ручкаться, лучше уйти по-добру, по-здорову. А еще Шатохин дотошно допытывался, какими бывают в дикой природе эти животные, какие особенности и повадки свойственны им, и чего у них больше, хорошего или дурного. Вопрос этот очень удивил деда, и он стал горячо объяснять, отчего, дескать, и спрашивать так нельзя, и понимать, что очень и очень разные они, как и люди, и смелые есть, и бойские, и за милую душу лучше-то и не надо, и проказливые, и дурковатые, надо бы шибче по дурости, да уж некуда, и умоспособные есть, а легче сказать, характер у каждого свой, вот и весь сказ. Ну, а вообще зверь этот хитрый. Шатохин все же хотел перейти от конкретностей к обобщениям. «Я бы не сказал, что бестолковый. Ложится в берлогу, умственно все правильно делает. Мох на подстилку загодя сушит, чтоб лазею запечатать, сам видал. А если он углядит, что ты на него глаз положил, долго в берлог не пойдет. Следя будет запутывать». Да ты сам мне скажи, какой зверь, окромя его, у человека ружье вышибат, а он хреб перво-наперво изломат и забросит. Опять же, каждый раз я стеречься умеет. В лесу ламины всякой, да коряжнику понавалено, а идет он легко, ни один сучок не потряснет, а завсегда первым тебя углядит. Ну, а нападет он на человека первым? Может первым напасть? А среди людей и охотников оказий такой не случалось в нашей тайге. Вот и летчики-вертолетчики сказывали. Бродит в межлесье скот, и медведь недалеко. Они патронят. Ну, есть и проказливые. Это которые грезят, но грезят только беспутные да болезные. А легче сказать, ненормальные, шатуны. Иного добудут охотники, а у него под кожной баллонькой глисты живые шеволются. Эдакие скрюченные, серые, и черви волосяные заводятся даже в мозгах. Вот такой дурит. Это все одно, что мужик был хороший, а потом-ка захворал, вмешался. Или что-то вроде белой горячки схватил. Мужика-то люди в больницу свезут, а шатуну да болезному кто в лесу поможет? Значит, если не шатун, а вполне нормальный, то на человека не идет, первым не нападает. Нет, не идет. Человек боится, да и какой зверь его не боится? У меня сколько раз было. Вот сейчас только, сейчас тут-то-ка обретался. Все кажет, все, тут нужду свою справил, тут орехи кедровые живубил, а самого уже и не видать. Человек по лесу бредет, где потреснет сучком, а где и кыхать, кашлять почнет. Его медведя уже и нет, уже и следья простыли. Нет, к человеку он сам не напрашивается, завсегда первым уходит. По мне, он тоже умом живет, да только не сказывает никому. Сказать не хочет? Не умеет, конечно. А если б умел, тогда охотнику-балбесу прокудливому хоть бы Ларьке тому же сказал бы, худой ты, мужик, шибко худой. Я тебя, почитай, каждый день вижу в лесу, не патрону, а ты мне раз в году увидал и стреляешь. А мужик что? Хоть самый худой-прихудой, а исхитриться гораздо. Опять же вот случай был. Увидал медведя на кедре охотник один и стрелять хотел. А медведь голову закорючивать, прятать за ствол. Давай, изворачиваться начал по-всякому.